Поиск ответов. Личная лаборатория профессора Дилана Ригана всегда находилась в одном из изолированных нижних секторов научного комплекса Нью-Дели, и практически всегда в этом месте царила тишина, нарушаемая лишь жужжанием очистительных фильтров, гулом силовых изоляторов и мягким звоном стерильных контейнеров. На лабораторном столе, в герметичной капсуле из биоактивного стекла, сейчас находились те самые трофеи, которые ему в очередной раз принес Серк. Бугрящиеся мышцами конечности монстра, чьи когти были испачканы собственной запекшейся черной кровью. Фрагмент ткани, похожей на кожу, но покрытой тонкими волосками с участками вкраплений хитина. Голова этого чудовища, похожая на изуродованную мутациями волчью. Флакон с собранной слюной. И самое главное, еще достаточно свежая порция крови, заключенная в маленькой упаковке изолирующего полимера. «Оборотень!» — глухо пробормотал профессор Риган, настраивая спектроскоп. «Если так его можно назвать. Раньше я думал, что подобные слухи и истории — это всего лишь сказки или мифы. Но теперь сам вижу. Это точно не миф. Это спроектированная зараза. Учитывая все то, что ему заранее рассказал молодой охотник, старый профессор весьма тщательно следовал предостережениям Серга. Он работал только в герметичном защитном скафандре, в отсеке с автономной системой фильтрации воздуха и изоляции давления. Но основными мерами безопасности было то, что каждый биологический образец заранее был помещен в отдельную камеру пятого уровня защиты. Анализы проводились исключительно через дистанционное управление манипуляторами. Ко всему прочему, использовалась нанофильтрация и лазерное спектральное сканирование. И практически сразу, еще при исследовании таких материалов, как кровь и слюна этого монстра, появились первые необычные находки. И все только потому, что даже самые первые результаты были тревожными. В слюне и крови была обнаружена высококонцентрированная форма ретровируса неизвестного происхождения. Этот вирус совершал интеграционные механизмы, превосходящие любую из известных технологий генной терапии. Сам вирус имел вторую капсидную оболочку, защищающую его даже от высокоэнергетической радиации и стандартной стерилизации. Это не просто вирус. Это какой-то боевой векторный носитель. Все так же произнес профессор Риган, внимательно наблюдая за тем, как вирусная РНК агрессивно внедряется в симуляционные клетки на экране. Спроектирован, продуман, адски эффективен. Кошмар воплоти, как говорится. После пары дней беспрестанных исследований старому ученому удалось смоделировать заражение этим штаммом. Вирус проникал в клетки кровотворной и нейронной тканей, встраивал новую ДНК в ядро, полностью заменяя исходные геномы. И буквально в течение нескольких часов эта самая клетка начинала синтез новых белков, изменяя даже сами ткани организма. Мышечную, костную, кожную. В мозге инфицированного активировалась другая структура восприятия, затормаживалось рациональное мышление и включалась инстинктивная подчиненность по генетическому признаку. «Это не просто инфекция», — снова прошептал себе под нос профессор, внимательно глядя на микроскопическое изображение. Это генетическое порабощение. Особое внимание Дилан Риган уделил феномену иерархии, о которой упоминал Серк. Ее он назвал генетической доминантностью. У вируса им был обнаружен особый фрагмент, РНК-маркер, который определял уровень силы хозяина. Этот маркер мог весьма сильно подавлять активность аналогичных вирусов у других зараженных, и как результат, каждый зараженный, вступая в контакт с другим, автоматически распознавал доминирующий код и начинает повиноваться ему на уровне глубинных инстинктов. Это объясняло феномен альфы. То существо было не просто лидером. Его родной вирус обладал наивысшей сигнатурой, вынуждая всех остальных особей этого своеобразного общества зараженных подчиняться, защищать, охотиться по его воле. На последнем этапе этих исследований профессор сравнил структуру вируса с базой данных, содержащей известные биологические вирусы, в том числе техногенные. Но структура этого вируса была слишком совершенна. В ней имелись оптимизированные регуляторы экспрессии, встроенные механизмы подавления иммунного ответа, как и множественные защитные слои. А последняя цепочка генетической сборки содержала сигнатуры лабораторной сборки, не имеющейся в природе. «Эта гадость точно была искусственно выведена», — сказал профессор, обратившись к своему журналу. «Это биологическое оружие. И не просто паразит, а целый организм, чья миссия — распространять себя через зараженных, которые сами становятся добровольными источниками этой гадости». Все проведенные им исследования подтвердило всевозможные опасения молодого парня, доставившего ему подобные трофеи. Один укус или царапина, полученные от такого существа, могут превратить практически любого разумного в монстра. И уже потом такое измененное существо действует не по собственной воле, а по велению инстинктов хищника, связанных с альфой. И единственный способ остановить заражение — это полная ликвидация инфицированного тела, причем желательно это делать на ранней стадии, так как потом любой разумный, даже полностью осознающий исходящую от него самого опасность, становится монстром, желающего только одного. крови и распространения этой заразы. Все эти выводы старый ученый самым тщательным образом зафиксировал и при этом отметил: «Это одна из самых опасных форм жизни, которую я когда-либо видел». Тихо покачав головой, он снова внимательно осмотрел полученные материалы. «Мы не просто имеем дело с тварью. Мы имеем дело с биоэпидемией, заранее разработанной и полностью заточенной под контроль, захват и экспансию». После того, как профессор Риган подтвердил происхождение и механизм действия инфекции, принесенной сергом, он перешел к следующему этапу – попытке нейтрализации вируса. Слишком многое зависело от успеха. Если бы вирус хотя бы поддавался контролю, то можно было бы хотя бы попытаться сдержать подобную угрозу или даже загнать в определенные границы. Но если нет, в этом случае опасность от монстров подобного рода возрастает просто многократно. Работа велась сразу в трех направлениях. Инактивация вируса в изолированной культуре, поиск веществ, способных разрушить капсидную оболочку или отключить репликационные механизмы, генная терапия на симулированных организмах, попытки вытеснить вирусную ДНК с помощью CRISPR-структур и иммунологическое подавление, поиск антител, способных связать вирус до его проникновения в клетки. Для всех этих исследований профессор использовал живые модели, включая клонированные ткани и мозговые органоиды, выращенные из стандартной человеческой ДНК. Ранние тесты ему показали тот факт, что некоторые сложные ферментные комплексы действительно разрушали оболочку вируса, но только вне организма. Внутри клеток вирус моментально адаптировался, перенастраивая себя под новую среду и встраиваясь в клеточную биохимию, так что любые иммунные реакции были невероятно запутаны. Ведь этот вирус довольно сильно стимулировал производство ложных антигенов, отвлекая иммунитет жертвы. «Он умнее нас», — глухо произнес профессор, рассматривая график мутаций. Или точнее, его создавали таким. Следующий этап был самым опасным. Профессор решил ввести вирус в живую пробирочную модель. Организм, выращенный из человеческой ДНК, ускоренно созревший до базового сознания. Образец был заражен, и профессор попытался вживить антидот, специально разработанный нуклеиновый комплекс, блокирующий вирусную экспрессию. Результат этого эксперимента был весьма поразительным. Через 40 секунд после введения антидота произошла полная остановка дыхания образца. Через одну минуту начался массовый коллапс клеток нервной системы. Через две – полная деструкция клеточной ткани по всему организму. Последующий анализ показал то, что вирус был связан с каждым жизненно важным процессом, и удаление вируса приводило к фатальному сбою метаболизма и гибели носителя. Так что теперь можно было понять главное. Это был не симбиоз, это была полностью инвазивная трансформация. Вирус не просто изменял тело, он переписывал само «я», делая жертву зависимой от новой формы существования. После всех этих открытий профессор с горечью зафиксировал в журнале. Факт номер один. Вирус невозможно удалить без разрушения организма. Факт номер два. Сознание жертвы исчезает. Оно заменяется новой, синтезированной личностью, ориентированной на подчинение альфе. Факт номер три. Вирус обладает механизмом приоритета. Он проверяет генетический код жертвы и либо встраивается, либо отторгается. Факт номер четыре. Лучший антидот от подобного заражения – это смерть. Быстрая, без шансов на передачу. Последней записью в своем дневнике исследований этих образцов профессор записал, что эти существа не просто опасные. Они завершенный продукт биотехнологического террора. Альфа — это не лидер, это биоцентр, вокруг которого строится своеобразный рой подчиненных особей. У нас есть только один шанс — изолировать зараженных и уничтожать при первом же контакте. Я больше не ищу лекарства, я ищу способ предотвратить начало новой эпидемии. Потому что если альфа вырвется за пределы этого Нью-Авалона, всему остальному ковчегу останется только выйти вместе с ним. Немного погодя, после этих достаточно напряженных исследований, старый профессор снова сидел за тяжелым металлическим столом, подсвеченным лишь мягким синим светом от голопроектора. Экран перед ним мигал, вновь и вновь прокручивая запись, сделанную сергием в одном из заброшенных секторов верхнего яруса периферии ковчега. На ней коренастый мужчина с явной примесью демонической крови, могучий, с тяжелым взглядом и широкой грудью, говорил грубым голосом: «Нас наняли. Глава семьи Арталь сказал, что этот молодой парень кое-куда влез, куда не должен был. Тебя все равно убьют. Гильдия охотников за головами уже приняла заказ». На этих словах старый профессор остановил воспроизведение. Его пальцы с хрустом сцепились на груди. Он не чувствовал злобы, только усталость, преступная глупость, возведенная в принцип. Вот старый идиот. Додумался же отправить охотников за головами за этим юношей. Да еще и в условиях, где могло оказаться все что угодно, глухо прошептал он. И ради чего? Из-за уязвленной гордости. Из-за девчонки, которая даже не поняла, кого и за что оскорбляет. Тяжело вздохнув, профессор медленно поднялся, взял металлический контейнер с надписью «Документ 7А, копия видеофайла важна», и отнес его к главному администратору Нью-Дели. Там, не говоря ни слова лишнего, он оставил доказательства. Совет был уже практически созван, и никто не собирался его отменять. Семье Арталь подобного не простят. Не на этот раз. Этим людям прощали многое. Притеснение мелких родов, чванство, вмешательство в дела научного сектора. Но это попытка устранить мальчишку, за которым стоит имя Риган. И все это из-за того, что их малолетняя принцесса решила, будто он охотится на ее внимание, а не просто вежлив с ее дедом. И что теперь? Все это уже вышло наружу, и уже не замять. Профессор прекрасно знал, чего стоит семья Арталь. Деньги, контракты, лобби в некоторых промышленных блоках. Но он также знал, что репутация и равновесие в жизни города сейчас было куда важнее всей этой мишуры. Особенно на Ковчеге, где любая трещина в стабильности может привести к катастрофе. Так что теперь их ожидало, хотя возможно и достаточно мягкое, но весьма решительное возмездие за все то, что они в последнее время решили устроить. С них точно снимут часть контрактов. Возможно, перераспределят сырьевые квоты. Но главное, ударят по представительству, урежут количество голосов на совете и даже вполне возможно предложат передать контроль над частью ареала семье Риган ради уравновешивания всей этой ситуации. «Деньги не страшно», — мысленно хмыкнул в ответ своим мыслям старый ученый. «Потерять свой статус. Вот чего они боятся больше всего». Думая об этом, Дилан Риган даже позволил себе немного усмехнуться. «Вот и научится, может быть, их юная леди тому, что называть чужих людей альфонсами опаснее, чем кажется. Особенно, когда этот альфонс сопровождает представителя старой линии, а дедушка этого самого представителя профессор, знающий слишком много тайн Нью-Дели. Совет еще не начался, все было впереди, но решение по этому вопросу уже практически было принято. Да, представители семьи Арталь наверняка попробуют оправдаться, как всегда. Заявят, что это была всего лишь какая-то глупая ошибка, возможно, даже недопонимание или вообще воспитательные меры для охотников. Но теперь это все не сработает. Слишком много свидетелей, слишком громкий инцидент и слишком уж явные доказательства их вины были на руках у старых противников этой семьи. Справедливость, шептал профессор, старательно подготавливая голопроектор для демонстрации имеющихся у него доказательств преступной деятельности представителей одной из весьма значимых семей Нью-Дели. В ней нет злобы, но есть баланс, и за все содеянное должна быть соответствующая плата. Овальный зал заседаний, как всегда, был вычищен до блеска. В воздухе витал тонкий аромат антисептика и остатков дипломатического притворства. У каждого из присутствующих в этом зале представителя главенствующих в Нью-Дели семей, администрации и исследовательских корпусов имелась своя собственная трибуна. Над головами клубился голографический купол, проецирующий символ Нью-Дели, сияющий треугольник на фоне ковчега. И когда зазвучал сигнал начала, все, кто в этот день пришли в этот зал и сейчас тихо переговаривались между собой, тут же замолчали. Главный администратор Рави встал первым. «Мы собрались здесь по поводу вопиющего инцидента». Спокойным и фактически безжизненным голосом начал говорить он, что сразу дало понять всем, что тема для обсуждения на этом совете была не очень приятной как для него, так и для кого-то из присутствующих, что заставило всех напрячься. Был осуществлен наем вооруженной группы охотников за головами против частного лица, не обвиненного в нарушении закона. Более того, эта группа должна была не просто захватить этого разумного. Заказ был сделан именно на ликвидацию. И это была лишь верхушка данного дела, так как один из нас, решив воспользоваться своей властью, собирался таким образом прикрыть ошибки представителей своей собственной семьи. На экране, что занимал практически всю стену, появилась запись, и голос того самого коренастого мужчины снова зазвучал, но теперь уже достаточно гулко в тишине этого зала. Нас наняли. Глава семьи Арталь. В этот раз запись пока что не была прокручена до самого конца. Сначала было озвучено имя заказчика, после чего в зале на некоторое время воцарилось гробовое молчание, которое нарушало только слегка слышное постукивание пальцем профессора Ригана по деревянной поверхности собственной трибуны, после чего он поднял свою руку, привлекая внимание всех собравшихся на совет к себе, для того, чтобы взять слово. «Этот парень, Серк, не просто охотник», — принялся пояснять он ситуацию, что сложилось между двумя значимыми семьями Нью-Дели, которую кое-кто из присутствующих мог бы посчитать незначительной. «Он один из немногих, кто в последние месяцы регулярно доставляет нам образцы, которые мы не могли и представить. И скажу без какого-либо приукрашивания, все его трофеи на вес золота, они продвинули наши исследования на годы вперед, если не на десятилетия». Именно благодаря ему мы снова привлекли торгующих, научных представителей и даже самых различных и весьма любопытных туристов. Старый профессор сплюнул это слово как кость, застрявшую у него в зубах. «А что сделали вы, глава семьи Арталь?» Резко развернувшись, Дилан Риган не постеснялся ткнуть пальцем виновника произошедшего. «Вы отправили за его головой убийц, и все только потому, что вашей разбалованной дочери показалось, будто он недостаточно склоняет перед ней голову. А кто она такая для него, привыкшего ходить в дальние сектора зеленой бездны? Какой у нее есть авторитет перед тем, кто регулярно рискует жизнью там, где в любой момент можно наткнуться на Марокко? Да что там наткнуться? Именно он и доставил нам на исследование его части тела». Глава семьи Арталь, Халет, медленно поднялся, явно сейчас пытаясь в уме подобрать всевозможные объяснения, так как все присутствующие в зале заседаний сейчас перевели свои вопросительные взгляды на него. И его лицо сейчас было красным от прилившей крови, а голос глухим. «Профессор Риган, это было простое недоразумение. У них не было приказа убивать. Мы всего лишь хотели выяснить, Риган резко ударил по пульту голопроектора, и тот тут же показал и вторую часть записи. Сказал, что этот молодой парень кое-куда влез, куда не должен был. «Тебя все равно убьют». Гильдия охотников за головами уже приняла заказ. На зал снова опустилась тишина. А Халет Арталь, все еще стоя на своей трибуне, уже с багровым лицом, мог только раскрытым ртом глотать воздух, который, видимо, стал для него очень плотным и никак не хотел попадать в его легкие. Главный администратор Рави встал вновь, спокойный, сдержанный, но с ледяным холодом в голосе. Учитывая всевозможные последствия, что могли бы возникнуть всего города из-за подобного недоразумения со стороны семьи Арталь, он внимательно взглянул на список, после чего перевел взгляд на виновника этих событий. Торговые потери из-за возможного слива информации о том, что главы правящих в нашем городе семей позволяют себе подобное. Нарушение статуса гостя, официального признанного городом и приглашенного семьей Риган. Нарушение кодекса влияния. Покушение на охотника, чьи поставки в прошлом месяце увеличили доход всего нашего сектора на 17%. Город требует компенсацию. И вы ее заплатите. Это даже не обсуждается. Вы должны были понимать, что за все подобные поступки вам придется ответить. И сумма, прозвучавшая в снова возникшей тишине, вызвала даже у иных членов совета недоуменный взгляд, а глава семьи Арталь мгновенно побледнел. «Это грабеж», — глухо прохрипел он, но профессор Риган в ответ даже не улыбнулся. «Это голый расчет. Никаких игр, никаких закулисных интриг. Только кредиторы и договоры. Так наказывается высокомерие в условиях, где каждый шаг может стоить нам жизней». Коротко взмахнув, он указал на документ, что лежал на трибуне главного администратора города, после чего, резко обернувшись к залу, добавил. «Или бы вы предпочли, чтобы Серг действительно погиб, и с ним и исчез источник нашей информации о мороке, о заражении, что мы могли бы банально не заметить, о том самом вирусе, что превращает людей в существ, которых вы и представить не можете. Я уже молчу про прототипов универсалов из Нью-Авалона, которых мы можем именно благодаря этому парню изучать. А лазерная установка архов, что он нам доставил? У вас есть возможность поставлять нам такие образцы для изучения? Нет? Тогда не лезьте в это дело». В ответ на его весьма эмоциональное выступление совет промолчал. Голосование за принятие решения было быстрым. Лишь несколько рук, что принадлежали именно представителям семьи Арталь, потянулись за кнопку «против». Большинство нажали кнопку «за», и теперь семья Арталь должна была выплатить компенсацию городу, семье Риган и непосредственно самому охотнику Сергу. А пока парня нет в Нью-Дели, его делами будет заниматься семья Риган. Кроме того, совет постановил заморозить политическое представительство семьи Арталь в административных делах Нью-Дели на ближайшие 2 года. Без права голоса. Профессор Риган, уходя из зала, чувствовал, как у него в груди все еще дрожит гнев, но в глубине сердца ощущалась и весьма своеобразная капля удовлетворения. «Один удар!» — тихо прошептал он, включая голопроектор. «Один правильный удар, и город стал чище». Когда последние представители совета начали покидать овальный зал, голограммы выключились, а тишина, наконец, осела в каменных стенах, главный администратор Рави остановил профессора Ригана едва заметным жестом ладони. «Профессор, если позволите». В этот раз его голос был ровным, спокойным, как у игрока, знающего, что делает ход заранее просчитанной комбинации. Дилан Риган не ответил ему сразу, а только вопросительно приподнял правую бровь, не скрывая легкой настороженности, но все же остался, сцепив руки за спиной. «Я думаю», — продолжил администратор, когда все ушли, — «вы и сами понимаете, что этот самый охотник Серг не просто талантливый охотник. Сейчас он стал для нас фактически стратегическим ресурсом, настолько редким, что практически все наши соседи начинают терять терпение, и мне стали поступать весьма тревожные сигналы. Его пытаются завербовать, выманить и даже подкупить, но он пока что ускользает из всех этих ловушек и остается свободен. Пока что». После этих слов Рави специально сделал длинную паузу, обойдя стол совета и подошел ближе к профессорской трибуне. «Мы оба знаем, как трудно удержать тех, кто является вольным ветром и ничем не привязан ни к городу, ни к какой-либо из семей». Немного погодя, видимо, дав профессору полностью осмыслить уже сказанное, продолжил говорить глава клана администраторов. «Официальное предложение гражданства, гарантии, договоры в данном случае не сработают. Он уже всем продемонстрировал тот факт, что не любит обязательств, хотя все свои обещания старается выполнять в срок. И это хорошо, но он живет по своим собственным правилам. И это может быть плохо. Для нас». После этих многозначительных слов он коротко усмехнулся. «Есть способы добиться необходимого нам результата куда тоньше». Профессор уже начинал догадываться о том, куда именно клонит нить этой беседы старый пройдоха, и поэтому задумчиво нахмурился. «Вы предлагаете его женить?» — коротко спросил он, как будто попробовал слово на вкус и нашел в нем горечь. «Женить», — спокойно подтвердил его догадку главный администратор Нью-Дели. «Это решение старого как мир. Родственные связи, привязанность. Не контракт, а чувство или хотя бы ответственность перед семьей. Он человек чести и долга, насколько я понял. А значит, если девушка будет ему близка, то он не бросит ее. И, следовательно, не бросит наш город». «Я понимаю, к чему вы клоните», — медленно проговорил профессор Риган, глядя в сторону пустого кресла председателя совета, которое всегда занимал Рави. «Ваша внучка Ашвария. Красивая, воспитанная, из хорошей семьи, но...» Он повернул голову и теперь смотрел в упор с жесткой прямотой. «У него уже есть знакомая девушка в нашем городе. Моя внучка, Мариса. Она, между прочим, не просто на него заглядывается. Они вместе возвращались с экспедиции. Она? Она видела, как он работает, как он рискует жизнью ради того, что другим не под силу даже понюхать. Именно поэтому я не настаиваю на участие в этом деле именно моей младшей родственнице, профессор. Тут же вполне спокойно отозвался администратор, хотя в его глазах промелькнул холодный отблеск соперничества. Я лишь указываю на варианты. Все семьи уже начали движение, и не только в нашем городе. В течение недели мы получим 3, а может и 4 предложения от глав кланов. Они будут уговаривать, заманивать, обещать приданное и влияние. Он сделал паузу и посмотрел в упор. Но у нас с вами есть фора. На его тонких губах появилась холодная улыбка. И смею сказать, право первого шага за вами. При этих словах Дилан Риган медленно сжал пальцы в кулак, а затем разжал. «Знаете, Рави, что мне в этом всем не нравится?» Медленно спросил он и, получив задумчивый взгляд, продолжил говорить. «То, что мы говорим о нем, как о предмете, как о ресурсе, но он не вещь. Он живой, и если мы начнем толкать его в объятия той, кто ему безразлична, то практически в один момент потеряем все. А если мы ничего не будем делать, его уведут», — твердо сказал администратор. «И вместе с ним уйдет и наша последняя надежда на противостояние Мароку. Или чему-то хуже. Вы же сами видели его трофеи. Одна только лазерная установка архов чего стоит. Нам нужны такие технологии, и это вы понимаете не хуже меня. Мы не можем позволить себе быть романтиками, профессор. Не в наше время». После такого вывода пауза между ними слегка затянулась, потому что им обоим нужно было обдумать сказанное. «Пусть так», — наконец-то довольно сухо сказал профессор Риган, — «но я не отдам его без боя. Мариса достойна лучшего, и она не просто внучка старого ученого, она исследователь. Она понимает, кто он, что он может нам всем дать, и почему он нужен не только городу, но и живущим в нем». Потом он резко развернулся, уже собираясь уходить, но бросил через плечо. «Если вы решите устраивать подобные игры, учтите, что наша фамилия тоже умеет играть по правилам высшего общества, иногда даже лучше, чем ваша». Главный администратор едва заметно кивнул, улыбнувшись так, что его оппонент ничего не заметил. Вот это я и хотел услышать. После состоявшегося совета город Нью-Дели снова жил своей бурлящей жизнью, но в доме семьи Риган было тихо. Не потому, что стены не слышали шагов, а потому, что те, кто ходил по ним, делали это слишком осторожно. Мариса сидела на веранде, кутаясь в длинный серый плащ, который давно вышел из моды. Перед ней на столе лежал планшет с включенным, но давно набранным сообщением. Имя получателя Серк, или вернее тот, кто никогда его не получит. Он не ответил на ее попытку поговорить, объясниться и даже, вполне возможно, извиниться. Не откликнулся даже на простейшую попытку поговорить. А еще не так уж и давно он спас ей жизнь. А потом, после всего случившегося, просто исчез. И вспомнив все эти события, девушка горько усмехнулась, поправив выбившуюся прядь темных волос. «Я не знала, что одно слово может все разрушить», — задумчиво прошептала она. И это было даже не мое слово. Профессор Риган наблюдал за ней из окна. Сердце старого ученого сжималось при виде этой печальной картины. Он уже и сам прекрасно знал, что произошло. И видел, как в тот день, после этой глупой выходки Лиры Арталь, все треснуло. Серк, видимо, уже зная о том, что Мариса дружит с Лирой с детства, воспринял оскорбление как предательство, или хотя бы как слабость. Он не верил в совпадение, не верил в наивность. А главное, он ушел и больше не возвращался в Нью-Дели. Все трофеи, что он приносил, теперь доставлялись либо наемниками, либо самим профессором, и приобретались в условных местах. Без комментариев, без записок, без встреч, но их ценность была неизменной. Иногда профессор ловил себя на том, что разворачивает завернутую в ткань кость или жало нового монстра с почти религиозным трепетом. «Этот чертов мальчишка!» — тихо бормотал он. «Он важнее целой академии». Но стоило ему взглянуть на свою внучку, и сердце ныло еще больше. Он знал, что если начнет давить на Серга, то мальчишка просто исчезнет. Пропадет. Перейдет к другому городу. Или, что еще хуже, будет действовать только в одиночку, полностью выведя Нью-Дели из круга доверия. А этого допустить было нельзя. Даже если для этого нужно было стиснуть зубы и не вмешиваться. И пока он размышлял над всеми этими сложностями, за его спиной тихо зашелестела дверь. Мариса, как будто прочитав мысли деда, вошла в кабинет. «Он не простит», — сказала она сразу без лишних приветствий. «А я даже не знаю почему». Профессор поднял свой задумчивый взгляд от планшета на стоявшую напротив него девушку. «Упрям. Горд. В этом он очень похож на тебя», — спокойно ответил он. Мариса медленно покачала головой. «Он считает, что я предала его, что не заступилась. Хотя я и не знала, что Лира скажет такое. Да, мы были подругами, но теперь это все уже не важно». «Если тебе это действительно не важно», — Риган чуть прищурился, — «то почему ты все еще держишься за все эти попытки связаться с ним? Почему после каждого рейда за его трофеями так старательно расспрашиваешь наемников? Сама подумай». «Я», — при этих словах старого профессора девушка немного нервно вздрогнула, — «я просто хотела быть рядом, если он опять попадет в беду. Или вам помочь». Профессор встал, подошел к ней и осторожно положил руку на плечо. «Иногда, чтобы вернуть доверие, нужно не просто ждать. Нужно действовать. Не как внучка профессора и не как посланник города, а как человек, готовый рисковать своей гордостью». Она вскинула на него взгляд. «Ты хочешь, чтобы я извинилась перед ним? На коленях, что ли?» «Я хочу, чтобы ты перестала думать о своем достоинстве в том ключе, что было раньше». Старый ученый снова отошел от девушки и начала думать о нем. О том, как он себя чувствовал в тот момент, когда его поливали помоями, а ты еще и поддакивала. «Если он действительно тебе нужен». После такого откровения с его стороны, Мариса долго молчала, а потом немного устало кивнула. Хорошо, но я не буду навязываться. Если он окончательно решил со мной не общаться и все из-за этой глупости, я это приму. Мне такой глупец не нужен, но хотя бы попробую сказать ему все лично. Тогда тебе стоит поторопиться, криво усмехнувшись, добавил профессор. У Ашварии уже готовится наряд для будущей свадьбы, и судя по выражению лица ее деда, они хотят сделать предложение в открытую, политическое, сильным послевкусием брачного контракта. Мариса усмехнулась, но в ее глазах вспыхнуло что-то решительное. Если они играют в политику, я сыграю в чувства, гордо задрала на свой точеный подбородок. И я о нем знаю куда больше, чем они даже могут предполагать. В лаборатории профессора Ригана царил привычный полумрак. Стеклянные колбы мерцали мягким светом. Капсулы с хранящимися образцами тихо гудели, заполняя помещение фоновым гулом, к которому профессор давно привык. Сейчас он очень внимательно просматривал биометрию одного из фрагментов, предположительно когтя Марокко, когда дверь в лабораторию бесшумно открылась и внутрь вошла Мариса. «Ты снова здесь?» Не отрывая взгляда от голографической проекции, задумчиво пробормотал он, все еще не отрываясь от процесса изучения новых данных. «Да, дедушка», — коротко кивнула девушка. «Нам нужно поговорить». «Я слушаю». «О Серге и...» Слегка запнувшись, Мариса все же продолжила. «И об Ашварии». Тихо хмыкнув, профессор медленно отложил инструмент и развернулся к внучке, чуть нахмурившись. «Ну...» «Продолжай, я слушаю. Мы не можем позволить внучке главного администратора Рави приблизиться к нему. Ни под каким предлогом. Ни как к политическому партнеру, ни как к возможной невесте». Ее голос звучал твердо и неожиданно хладнокровно. «Если это произойдет, то она будет использовать его. И ее дед приложит все усилия, чтобы забрать под свой контроль потоки трофеев и, что хуже всего, все возможные исследования таких находок. Наши с тобой исследования». Профессор молча и даже слегка удивленно смотрел на нее. Ведь сейчас в голосе Марисы не было ни обиды, ни жалости. Только логика. Четкий анализ. Он снова увидел в ней не просто внучку, а потенциальную преемницу. «У тебя есть план?» – задумчиво хмыкнул старый ученый, стараясь не смущать ее своим слишком уж пристальным взглядом. «Пока Серк не остынет, он не должен возвращаться в Нью-Дели», – все так же твердо сказала она. «А значит, мы должны максимально эффективно выстроить работу на расстоянии. Я сама возьму на себя координацию исследований и даже некоторые срочные заказы. Логистику, обработку образцов, даже расшифровку данных. Все то, что потребуется». «А если он захочет наладить связь с городом напрямую?» – слегка сощурил глаза профессор. «Прямо с администрацией. Мы должны убедить его в том, что делать подобное для него слишком опасно», — слегка пожала она плечами. «Или слишком неудобно, что здесь на него может быть организована новая провокация. Все что угодно. Главное — оттянуть время и не дать никому к нему приблизиться, даже для простого знакомства». Профессор медленно прошелся по лаборатории, сложив руки за спину. Он выглядел задумчивым, почти старым и одновременно острым, как хирургический скальпель. «Ты хочешь купить себе время, Мариса?» «Да». «Ты хочешь его вернуть?» «Да. А если он все же не простит?» В этот момент взглядом старого ученого можно было резать металл. «Что тогда будешь делать?» «Тогда я хотя бы не позволю другому присвоить то, что ему не принадлежит». И хотя ее голос слегка дрогнул, но все же остался твердым. «И если я все испортила, это моя вина. Я не дам никому еще нажиться на этом». После этих слов Дилан Риган остановился, молча посмотрел на внучку. И длилась эта пауза достаточно долго. Потом старый ученый слабо усмехнулся. «Хорошо. Считай, что у тебя есть временная защита от Ашварии и ее любвеобильного деда». Снова коротко хмыкнул он. «Я поговорю с администратором Рави. Под предлогом того, что парень пока опасается новых покушений и категорически не желает возвращаться в город. Это не будет ложью. Но если хочешь удержать его доверие, тебе придется изрядно поработать над решением этой проблемы. Как никогда раньше. Хочешь быть рядом со мной, когда мы с ним в очередной раз встретимся? Тогда будь полезной. Не как родственница, а как настоящий исследователь». «Спасибо, дедушка». Мариса кивнула почти не дыша. «Только не вздумай играть в шпионку», тут же предупредил он. «Без подглядываний, без провокаций. Ты поможешь мне и ему только тогда, когда он сам это позволит. Это не торговля, это доверие, и ты его уже почти потеряла». «Я знаю». Она медленно опустила свой взгляд, словно чувствуя, как где-то внутри что-то колет. А профессор Риган развернулся к своему терминалу и запустил архивные данные нового вируса. «А теперь иди, у нас много работы. Этот зверь», он коротко кивнул на фрагмент трофея, после чего бросил взгляд на внучку, «еще расскажет нам, как создать антидот, который не убивает носителя. И, быть может, все же даст тебе шанс вернуть утраченное». Кабинет главного администратора города Нью-Дели был залит мягким светом искусственного рассвета, проникавшего сквозь панорамные окна. За стеклом раскинулся величественный Нью-Дели, город-бастион, сверкающий в недрах ковчега. На стенах этого помещения располагались различные старинные карты, гербы родов, медали и документы времен первого высаживания. Но взгляд молодой внучки главного администратора, что сама застыла среди всего этого великолепия, как одна из прекрасных статуй, на данный момент был сосредоточен на роскошном резном кресле напротив, где и сидел ее дед. «Ашвария!» «Ты ведь уже и сама прекрасно понимаешь, зачем я тебя позвал». Начал он спокойно, даже не поднимая своих глаз от голографического отчета с результатами очередных исследований профессора Ригана. «Я догадываюсь», — коротко ответила Ашвария. Ее голос был холоден и точен, и сейчас она стояла по стойке смирно, словно страшно построение перед своим командиром. «Речь о том самом охотнике Сергия». «Именно. Мы оба видим, что он не просто удачливый охотник». Коротко искривив свои тонкие губы в задумчивой усмешке, глава клана администраторов продолжил говорить. «Этот парень — ключ к целой цепочке изменений. Поставки, наука, доход, влияние. Все начинает крутиться вокруг него, не потому, что он богат или знатен, а именно потому, что он может добывать то, чего никто другой не способен даже коснуться». Он медленно нажал панель, и перед ним всплыли графики. Рост экспорта компонентов, новый интерес со стороны других секторов, отчеты разведки. Все указывали на одно имя — Серг. «Мы не можем позволить, чтобы кто-то другой получил к нему доступ. Ни семья Риган, ни тем более семья Арталь», — продолжал он. «Но ты... ты можешь его удержать. Не силой, не приказом, а личным участием». «Брак?» — спокойно уточнила она, слегка приподняв свою точеную бровь. «Скажем так, союз. Официальный или неофициальный — это детали», — коротко махнул рукой хозяин кабинета. «Главное заключается в том, чтобы он ассоциировал себя с нами, с нашим домом, с нашей семьей и уже только потом с нашим городом». Задумавшись над сказанным им, Ашвария медленно обошла стол, заложив руки за спину. Ее лицо оставалось почти бесстрастным, только в уголках глаз затаился огонь размышлений. «Он дикарь», — слегка поморщившись, наконец сказала она. «Одинокий волк, замкнутый, упрямый, и сейчас я вижу в нем не воина, а загнанного зверя, но именно такие способны выживать там, где остальным не хватает духа. Он не простит попытки купить его. И женитьба, если он почувствует давление, может вызвать обратный эффект. Вот почему ты подойдешь для этого дела лучше всех остальных, кто может банально все испортить», — кивнул старик. «Ты хладнокровна, умна и никогда не цеплялась за сентиментальности. Если кто и сумеет убедить его, что союз с тобой — это не капкан, а равноправное партнерство, то это только ты». Все так же задумчиво девушка опустилась в стоявшее рядом со столом деда кресло. Скользнула взглядом по графикам, диаграммам и особенно по отчетам профессора Ригана. Все действительно сводилось к этому молодому охотнику Сергу. Этот охотник уже стал узлом интересов всего города. А если дела так пойдут и дальше? «Хорошо», — после некоторых раздумий тихо произнесла она. «Я согласна. Не потому, что он мне интересен, а потому, что я не позволю, чтобы наши позиции ослабли. Особенно из-за семьи Риган или Арталь. Одни слишком давно считают себя центром истинной науки, другие вообще стали считать себя хозяевами города. А город — это не лаборатория, это система. И я — часть ее шестеренок». «Вот за это я тебя и ценю», — удовлетворенно сказал главный администратор. «Но не торопись. Он сейчас ранен, в психологическом смысле. Вся эта ситуация с охотниками за головами, с Марисой, с поведением семьи Арталь — все это сделало его подозрительным. Сначала войди к нему в доверие, не подталкивая ни к чему. Будь внимательна. Он умен, но у него нет стратегов за спиной. Ты его шанс выбрать правильную сторону. Только покажи ему, что ты над конфликтами, что ты союзник». Внимательно выслушав советы деда, Ашвария коротко кивнула. Она уже начала постепенно просчитывать свои будущие шаги. Сначала будет сбор информации, потом путь к контакту, поиск подходящих моментов. Ни капли романтики, только расчет и хладнокровие. «Он будет моим», — сказала она просто. «Или не будет ничьим». Услышав такое умозаключение, старик снова усмехнулся. Он знал, Ашвария никогда не бросает начатое и всегда доводит свои планы до конца. Когда двери кабинета главного администратора захлопнулись за спиной Ашварии, эта молодая девушка не пошла сразу в свои покои. Вместо этого она свернула в сторону сада при резиденции клана администраторов, этакого искусственного созданного уголка земной флоры, где среди растений и мягкого светового фильтра легче было сосредоточиться. Ее шаги были неторопливы, а взгляд сосредоточен, но на лице медленно формировалась легкая, почти хищная улыбка. Серг. Само имя этого странного паренька звучало для нее непривычно. Ни кланового титула, ни особых связей. Просто имя. Но за ним сейчас могло скрываться все, что угодно. Влияние, ресурсы и даже слава, которую парень умудрился заработать в одиночку. И это все уже само по себе фактически было откровенным и ничем не прикрытым вызовом. Дойдя до нужного ей места, Ашвария аккуратно опустилась на скамью из белого металла. Пальцы скользнули по браслету с информационным интерфейсом. Но вместо того, чтобы начать анализ досье, она позволила себе немного поразмышлять вслух. «Что же ты за зверь такой, если даже Мариса потеряла голову?» Коротко усмехнувшись, девушка слегка сощурила свои раскосые глаза, которые сейчас могли бы напоминать глаза хищницы, что вышла на охоту. С Марисой Риган у них с самого детства были немного странные отношения. На людях улыбки, комплименты, обмен новостями. В кулуарах вечное соперничество. Обе были внучками самых влиятельных людей города. Обе с блестящим образованием, тренированные, амбициозные. Но профессорская линия семьи Риган всегда носила легкий налет интеллигентной отстраненности и интеллектуального превосходства. Мариса могла презирать политическую часть жизни города, но она явно болезненно воспринимала, когда теряла контроль над чем-то или кем-то. И судя по ее реакции на события с Сергом, она явно уже считала его своим. И тут у Ашварии в голове словно что-то щелкнуло. «Если я получу его, это будет не просто выгодный союз». Мысли девушки тут же свернули в уже знакомое до боли русло. «Это будет удар». Чистый, точный, эффективный. Прямо по самолюбию Марисы. Осознание этого факта даже приятно защекотало внутри. В Нью-Дели, где судьбы решались в кабинетах, а союзы плелись годами, у элиты почти не оставалось пространства для настоящих игр и достойных развлечений. Все было предрешено, согласовано и заранее просчитано. А тут нечто свежее, живое, полное риска и личного интереса. Серга она никогда не видела. Даже фото не попадались. Слишком он был скрытным, но уже одно то, как о нем говорят, было вполне достаточным, чтобы он стал объектом определенного интереса даже с ее стороны. «Подружка моя!» — тихо прошептала Ашвария с мягкой насмешкой. «Ты зря показала, что тебе не все равно». «Ой, зря. Теперь это уже не только вопрос политики. Это был личный вызов, личная мотивация. И если уж ее пронырливый дед предлагает поймать этого дикого охотника, почему бы не превратить это в игру с высокими ставками?» И приняв такое решение, она мысленно выстроила первоначальный план действий. И для начала ей было необходимо узнать все то, что только может быть возможно про данного индивидуума. И сделать это нужно без лишнего шума. Через архивы, через различные отчеты, через охотничьи гильдии. И даже вполне возможно через тот самый черный рынок. Оценить, где и как он может появиться в следующий раз, а учитывая его непредсказуемость, нужно будет задействовать сеть агентов. И ни в коем случае не связываться напрямую. По крайней мере, пока он сам не проявит интерес. Пусть он подойдет сам. А для этого ей нужно будет показать, что она единственная, кто его понимает, не осуждает и может быть его тихой гаванью, но при этом никакой сентиментальности. Если парень действительно так полезен, то станет всего лишь полезным ресурсом, а если нет, у Марисы останется только обида и разбитые надежды. И только тогда Ашвария активировала голографический интерфейс. На ее лице уже не было ни мягкой насмешки, ни интриги, только сосредоточенное выражение профессионального игрока, начавшего новую партию. Ведь она не привыкла к отказам. Она знала, как устроен мир Нью-Дели. Здесь было вполне достаточно нужного слова, нужной суммы, и перед тобой откроются любые двери, особенно если ты внучка главного администратора. Но в случае с этим парнем, все складывалось как-то иначе. Он будто умирал для всех между вылазками, а потом воскресал, принося на рынок трофеи, которые шокировали даже искушенных ученых. Так что прямой путь к нему был исключен. Неделя пути через старые туннели, заброшенные коридоры и забытые сектора. Информатором, с которым она встретилась спустя всего полдня, в старой забегаловке недалеко от южных шлюзов, говорил без прикрас. Один парень недавно туда сунулся. Вернулся через 10 дней без напарника из дикой истории про какую-то тварь, следившую за ним все это время. Он даже не уверен, что это был кто-то из разумных, что все же обитают там. А про этого Серга лучше расспрашивать у жителей одного из окраинных поселков, что там расположен. Кажется, он номерной, вроде бы номер 114. Точнее сказать не могу, но там явно была какая-то достаточно грязная история, из-за которой этот парень и переселился в то самое заброшенное поселение. «И ты хочешь сказать, что он живет там добровольно?» Ашвария немного помолчала, с трудом сдерживая рвущееся из нее наружу раздражение. «Среди руин? В одиночестве?» «Добровольно», — пожал плечами информатор. «Говорят, его никто не заставлял. У него есть все, что ему нужно. Продовольствие добывает сам. Иногда делает какие-то заказы наемникам. Возможно, на оборудование. У нас же все идет через ту же семью Риган. И живет, будто он часть этого забытого мира. Будто сам выбрал быть призраком». Выслушав эти странные слова, она заплатила и ушла, оставив мужчину в легком оцепенении от суммы, вдвое превышающей условленную. Не из великодушия, а именно из-за раздражения. Чем больше она узнавала, тем больше загадок перед девушкой возникало. В течение нескольких дней она запустила свои собственные каналы. Использовала нанятых курьеров, мелких контрабандистов и самых разных авантюристов. Слухи, донесенные ими, складывались в мозаику, в которой почти не было логики. «Он не подчинен ни одной гильдии. Ни один крупный город не смог его купить. Он не держит связей, не заводит контактов, почти не разговаривает. Но он знает руины, как будто сам их построил. И он один из немногих, кто возвращается оттуда живым». «Почему? Что это за изоляция такая? Что за добровольное отшельничество в мире, где каждый борется за безопасность, статус, ресурсы, близость к центру?» Ашвари весьма задумчиво рассматривала карту, где точка, обозначающая его предполагаемое местоположение, дрожала на самом краю колец ковчега, словно вися в пустоте. Он не просто был далеко. Он был за пределами нормального и даже просто приемлемого для нее мира. «Деньги у него есть, доступ к цивилизации тоже», — она говорила сама с собой, глядя на проекцию. «Но он выбирает одиночество. Значит, у него есть какая-то особая цель. Или страх. Или, может быть, вина?» Многие из ее знакомых сочли бы это безумием, но для Ашварии это была охота высшего порядка. Не на зверя, а на человека, который отказывается играть по правилам. По их правилам, принятым практически во всех городах Ковчега. «Либо он скрывает нечто ценное», — тихо прошептала она, «либо сам по себе представляет куда большую ценность, чем просто трофеи». И все чаще в ее голове звучал вопрос, что же она на самом деле ищет в этих развалинах? И ответ на этот вопрос у нее пока что не было.